«Все, кто приходит ко мне в поисках здоровья, не устраивают забастовок», — загремел он прямо с порога. «Здесь будет так, как сказал я, а не кто-либо иной. Если не желаете подчиняться, сейчас же зовите своих, как их там, и отправляйтесь все во свояси». «Уеду, и с радостью», — в свою очередь повысил голос старпом. «Тоже мне эскулапы доморощенные нашлись. Вам бы только зубы драть в немецком концлагере. Вот прямо сейчас встану, пойду и даже не оглянусь». Демонстративно отбросив накидку, он всем телом резко повернулся в сторону, так будто и в самом деле намеревался подняться на ноги. Встать он, конечно же, не смог, но показать свое намерение хотел непременно. И тут, к его удивлению, колено левой ноги слабо дернулось и продвинулось вперед так, что слегка наползло на колено правой. Это было невиданное и неслыханное событие. Пальцы ступней после длительных тренировок еще как-то слушались его. Но чтобы начало шевелиться и колено... Не веря сам себе, старпом рукой оттащил левую ногу в исходное положение и, собравшись силами, вновь сделал попытку встать по-настоящему. И вновь левая нога заметно шевельнулась и продвинулась вперед на несколько сантиметров. Мигом позабыв о своих недовольствах и претензиях, Боев с восторгом указал Аминокану на столь явный прогресс в лечении. Тот, крайне удивленный столь резкой переменой, в настроении пациента недоверчиво приблизился и положил руку на его бедро. «Потяни ногу назад», — попросил он. «Теперь вперед». «Да, интересно. А потом вверх, ну хоть чуть-чуть». «Да, удивительно. Ложись-ка на живот. Ступней поработай, ступней. Просто поразительно». К концу незапланированного осмотра и колдуну, и самому пациенту стало ясно, что в организме последнего все же начались какие-то положительные изменения. И хотя ответную реакцию на прикосновение давали всего две ранее неподвижные мышцы, прогресс, и прогресс несомненный, был налицо. Нечего и говорить, что взаимные разногласия и претензии были моментально забыты, а старпом в одночасье собрал все свои силы в кулак, вознамерившись терпеть все неприятные ощущения так долго, как потребуется. Ему казалось, что его выздоровление совсем близко, и стоит потерпеть еще совсем немного. Однако в соответствии с русской поговоркой «скоро сказка сказывается, но не скоро дело делается». С перерывами, с паузами и вообще очень непросто лечение продолжалось еще около полутора месяцев. Продолжалось ровно до того рокового дня, когда жизнь старпома в очередной раз сделала совершенно головокружительный оборот. Случилось это как раз накануне наступления очередного сезона дождей. Был день всеобщего сбора, как про себя старпом называл день массового приема страждущих исцеления паломников. И, как всегда, приготовления к нему начались еще затемно. Уже после полуночи стало слышно, как на другом берегу реки нарастал шум от прибывающего народа, и зарево от нескольких костров подсветила низкую мглистую облачность. В стане Аминокана тоже царило приподнятое настроение. Из палаток выносились загодя приготовленные факелы, а барабанщик осторожно постукивал колотушкой по выбеленной коже своего церемониального инструмента, проверяя его звучание. На этот раз первым приготовили к выносу носилки с Владимиром Васильевичем. Колдуну не терпелось прилюдно продемонстрировать мунги, который в этот раз должен был непременно прийти с визитом вежливости, разительные перемены, произошедшие с его протеже. Так сказать, с лихвой вернуть должок за устроенные тем некогда беспорядки. И надо было честно отметить, что результаты в лечении были налицо. Левая нога Боева, ранее практически неподвижная, теперь почти свободно сгибалась в колене, двигала стопой и могла совершать определенные комбинированные движения. Правая нога повиновалась хуже, но и здесь можно было надеяться на определенный прорыв, причем в самое ближайшее время. И вот настал рассвет нового дня. Вновь загремела дробная мелодия, вновь гордо двинулись вперед факелоносцы, возвещая скорое появление знаменитого лекаря и мага. Но в первой части начавшегося представления Старпому места не нашлось. Зато во второй и основной части Владимиру Васильевичу была уготована центральная роль. Перед тем, как начать подушный обход и первичное диагностирование, Аминокан не пошел по рядам, а взгромоздился на небольшой постамент. Вопреки своему обыкновению, он решил предварить основную процедуру своеобразным рекламным выступлением. Помахивая посохом и намеренно не глядя в сторону действительно стоявшего в первом ряду зрителей команданта Мунги, он вначале поведал собравшимся пространную притчу о природе веры и неверия. Вдоволь поупражнявшись в красноречии и тем удовлетворив жажду мести, Аминокан приступил к демонстрации своего козырного экспоната – Старпома. Его носилки вынесли в самый центр площади и, убрав накидку, попросили продемонстрировать возможности оживающих конечностей. Польщенный столь пристальным вниманием и к тому же желая личным примером подбодрить вновь прибывших пациентов, Владимир Васильевич старался вовсю. Под почти профессорские комментарии колдуна он то переворачивался сбоку на бок, то сгибал колени и энергично шевелил ступнями. В какой-то момент он случайно перенес свой взгляд на расположившихся неподалеку зрителей. Ему непременно хотелось увидеть реакцию на происходящее своего бывшего командира. Но вместо этого его взор почему-то скользнул дальше и зацепился за три странные фигуры, которые стояли чуть в стороне от остальной толпы. Впереди всей троицы выдвинулся коротко остриженный светловолосый мужчина, одетый в нехарактерную для местных охотников короткую куртку. За ним виднелись головы еще двоих белых посетителей. Стройная рыжеволосая девушка в спортивном костюмчике и крепко сложенный темноволосый мужчина. Его левая неумело перевязанная рука висела на груди, и со стороны казалось, что прибыли очередные пациенты. Потому как они озирались по сторонам, было видно, что они только что подошли к площади и еще не совсем понимают, что здесь происходит. «Надо же!» — усмехнулся про себя Старпом. «И сюда туристы добрались. Видно, поцарапал парень где-то руку и хочет подлечиться. А может быть, просто примчались взглянуть на знаменитого лекаря. Эхе-хе! До каких же диких уголков земли доводит людей досужие любопытства!» Он приподнялся на локте, чтобы рассмотреть новоприбывших получше, но как раз в эту минуту колдун зашел сбоку и концом своего посоха принялся помогать ему осуществить очередную демонстрацию и, как назло, прикрыл собой эту троицу. И лишь после того, как он отошел в сторону и сделал знак помощникам, что те могут уносить подопытного пациента, Боев вновь увидел путешественников. Теперь они не столь рассеянно озирались по сторонам, а внимательно смотрели прямо на него. Все то время, пока носилки с Боевым переносили к шатру, он с возрастающим удивлением наблюдал за тем, как странная троица провожает его напряженными взглядами. При этом загорелый тип в кожанке даже указывает в его сторону пальцем, вытянутой вперед руки. Впрочем, об этом незначительном происшествии Старпом вскоре позабыл совершенно. Ведь у шатра колдуна появился Мунги со своей свитой и принялся столь униженно благодарить Аминокана, что тот прямо-таки раздулся от собственной важности и значимости. Мало того, в руках у команданта моментально появилась пачка денег, которой он принялся подманивать колдуна, явно желая обменять ее на некую услугу. Мобилизовав все возможности своего слухового аппарата, Старпом расслышал только одно. Главарь шайки просил позволения у Аминокана оставить с Боевым одного из своих людей. Мотивировалась эта просьба желанием всячески облегчить жизнь выздоравливающего боевого товарища. Говорилось о том, что новый помощник возьмет на себя все хозяйственные заботы и будет всячески содействовать реабилитации раненого. Вся речь щедро пересыпалась массой комплиментов, а пачка денег так и порхала в воздухе, словно ожившая доисторическая бабочка. Повлияло на решение ли именно она, или сам Аминокан, озабоченный наплывом больных и раненых, стал более сговорчив, но согласие он все же дал. Мунги моментально выдвинул вперед Кафра, но его кандидатуру столь же моментально и отвергли. Видимо, колдуну не слишком понравилось свирепое выражение его желтоглазого лица. Тогда Мунги, не моргнув глазом, тут же предложил взамен у крепыша Уна. Аминокан окинул взглядом внушительную фигуру гиганта, мазнул взглядом по его добродушной физиономии и согласно махнул рукой. Команданты, отчего-то крайне обрадованный достигнутой договоренностью, долго и низко кланялся колдуну, всем своим видом выражая крайнюю степень удовлетворения. Следивший за ним во все глаза Боев никак не мог понять, чему тот так радуется. А заметив, что предводитель шайки хитро ему подмигивает, однозначно уверился в том, что затевается нечистая игра. После того, как осмотр паломников был завершен и носилки с Владимиром Васильевичем понесли к мосту, он заметил, что к нему быстрым шагом направляется один из тех европейцев, кого он приметил на площади. Высокий темноволосый парень, которого он принял за туриста, двинулся им прямо наперерез. «Минуточку!» — крикнул он, угрожающе шагнувшему ему навстречу гиганту. «Могу я сказать пару слов этому человеку?» «Ну, скажи», — растерялся тот, искренне недоумевая, что именно могло понадобиться совершенно незнакомому типу от его подопечного. «Спасибо», — мельком кивнул ему темноволосый мужчина. Он опустился на корточки около носилок и буквально впился ищущим взглядом в глаза Боева. Затем, видимо, удовлетворившись осмотром, чуть слышно произнес по-русски: «Неужели это вы, Владимир Васильевич?» «Я?» «Да, это я и есть», — мигом осипшим голосом выдохнул старпом, не надеявшийся когда-либо еще услышать русскую речь. «А вы-то кто такой будете? Откуда меня знаете?» «Племянник я ваш, Александр Костин, сын Нины Васильевны из Москвы. Вы меня должны помнить, шрам у меня на запястье остался, когда я вам в деревне крылечко помогал делать». «Помните, стамеска у меня из руки выскочила?» «Санька, ты что ли?» — вцепился Владимир Васильевич в руку, неизвестно как отыскавшего его родственника. «Да как же ты сюда попал-то? Сбежал, что ли, из Союза?» «Ой, что там Союз?» — отрицательно замотал головой черноволосый. «Там такое творится! Короче, остались от него только ножки-дорожки. А я, нет, не сбежал. Теперь все гораздо проще стало, и бегать нет нужды. Хорошо, что я вас наконец-то отыскал. Крепитесь, скоро заберу вас отсюда, и мы поедем домой. Ваша дочка Кристинка передает вам привет и ждет, не дождется обнять поскорее». «Эй, что встали? Вперед!» — громогласно прикрикнул на носильщиков гигант, мигом почувствовавший в появлении незнакомца тайную угрозу. Костин было шагнул вслед за двинувшимися в направлении реки носилками, но прибольно наткнулся грудью на бревнообразную руку гиганта и вынужденно отступил назад. «Готовьтесь, дядя!» — только и сумел крикнуть он на прощание. «Я скоро вас вытащу!»